И Лотарио продолжал говоря: «Мне кажется, Ансельмо, что состояние твоего ума такое же, какое свойственно маврам, которых нельзя убедить в заблуждениях их вероучения. Ни выдержками из Святого Писания, ни доводами, основанными на заключениях разума или на догматах веры, а надо привести им осязаемые, легкие, понятные, несомненные и убедительные примеры с математическими доказательствами, которых нельзя отрицать, как, например, когда мы говорим: если от двух равных величин отнять равные же части, то и остатки будут равны. Если они этого не поймут на словах, как на самом деле оно и бывает, то нужно показать им наглядно руками и поставить перед глазами. Но и при всем этом никто не может убедить их в истинах нашей святой религии. И такой же способ и образ действия мне придется употребить теперь с тобой, потому что желание, родившееся в тебе, столь изумительно и столь далеко от всего имеющего хоть тень разумности, что я считаю потерянным время, которое пришлось бы затратить, убеждая тебя в таком безрассудстве, так как пока я не хочу называть его другим именем. И даже я склонен предоставить тебя твоему ослеплению в наказание за такое безрассудное желание. Но дружба, которую я к тебе чувствую, не позволяет мне так сурово поступить с тобой и обязывает не покидать тебя в опасности, явно грозящей тебе гибелью. А чтобы ты лучше понял это, скажи мне, Ансельмо, ты ли говорил, чтобы я соблазнил целомудренную, искушал добродетельную, подкупил бескорыстную и преследовал ухаживаниями благоразумную? Да, ты говорил мне это. Но раз ты знаешь, что у тебя скромная, добродетельная, бескорыстная и благоразумная жена, чего тебе еще надо? И если ты думаешь, что из всех моих нападений она выйдет победительницей, как без сомнения это и случится, какими же лучшими титулами собираешься ты потом наградить ее, которых бы она не имела уже теперь? Или же сделается ли она лучше потом, сравнительно с тем, что она теперь? Одно из двух. Или ты не считаешь ее такой, как говоришь, или же сам не знаешь, чего хочешь. Если ты не считаешь ее такой, как говоришь, зачем же ты желаешь испытывать ее, а не обращаешься с нею, с дурной женщиной, как тебе придет на ум? Если же она так добродетельна, как ты думаешь, то нелепо производить испытание над несомненной истиной, потому что и после испытания нежность ее не возвысится, а останется прежней. Итак, вывод ясный. Предпринимать дело, из которого может произойти скорее вред, чем польза, свойственно лишь неосторожным и безрассудным людям, тем более если они желают взяться за то, к чему никто их не принуждает и не преневоливает. И уже издали видно, что браться за такое дело — чистейшее безумие. Трудные подвиги предпринимаются или для Бога, или для мира, или для обоих вместе. Те подвиги, что предпринимаются для Бога, совершались святыми, стремившимися жить жизнью ангелов в человеческой плоти. Те подвиги, что предпринимаются для мира, совершаются людьми, которые не страшатся переплывать безбрежные моря и пребывать в чужих странах и среди чужеземных народов, чтобы приобрести богатство или то, что называют дарами счастья. Те подвиги, что совершаются и для Бога, и для мира, — это подвиги храбрых солдат, которые едва они увидят в неприятельском валу отверстие, сделанное хотя бы лишь одним пушечным ядром, отбросив всякий страх, не колеблясь и не взвешивая явно угрожающие им опасности, приподнятые на крыльях желание сразиться за свою веру народ и короля, отважно бросаются в самую середину тысячи перекрестных смертей, ожидающих их. Вот те подвиги, которые обыкновенно предпринимаются, и предпринять их доставляет честь, славу и выгоду, хотя они и полны трудностями и опасностями. Но то дело, о котором ты говорил и которое ты желаешь предпринять и привести в исполнение, не приобретет тебе ни славы перед Богом, ни богатства, ни известности среди людей, потому что если ты добьешься успеха в задуманном тобой деле, от этого ты не сделаешься ни счастливее, ни богаче, ни более уважаемым, чем теперь. Если же случится обратное тому, на что ты надеешься, ты ввергнешь себя в самое большое горе, какое только можно вообразить себе, потому что тебе не будет тогда легче от мысли, что никто не знает о случившемся с тобой несчастье, так как, чтобы мучиться и убиваться, достаточно и того, что ты сам будешь знать о нем. В подтверждение этой истины приведу тебе строфу знаменитого поэта Луиджи Тансилу, помещенную в конце первой части его «Слез святого Петра», в которой говорится следующее. «Растет печаль и стыд глубокий в душе Петра, лишь новый день настал, был он один. И все ж укор жестокий вонзился в грудь за то, что в грех он впал. Томит того, в ком дух живет высокий, не страх, что грех его пред миром явным стал. Нет, пред самим собой он от стыда сгорает, хоть о грехе его одно лишь небо знает. Так же и ты не облегчишь тайной своего горя, напротив, ты беспрерывно будешь плакать, если не слезами, льющимися из глаз, то кровавыми слезами сердца, какими плакал тот простодушный доктор, о котором рассказывает наш поэт, будто он сделал опыт с волшебной вазой, от которого осторожный Рейнальдос, одаренный большим благоразумием, отказался. И хотя это только поэтический вымысел, в нем скрыто, однако, нравственное указание, заслуживающее того, чтобы его отметили, поняли и подражали ему. А тем более то, что я сейчас намерен тебе сказать, окончательно должно убедить тебя, до чего велика ошибка, которую ты желаешь совершить. Скажи мне, Ансельмо, если б небо или счастливая судьба сделали тебя обладателем и законным собственником великолепного алмаза, красотой и свойствами которого все, видевшие его ювелиры, были бы вполне удовлетворены и в один голос и с общего согласия признали бы, что по качествам, чистоте воды и блеску он достигает высшего совершенства, мыслимого для подобного рода драгоценного камня, и если бы ты и сам думал тоже, не зная ничего противного тому, благоразумно ли было бы, если бы у тебя явилось желание взять этот алмаз, положить его между молотом и наковальней и ударами, нанесенными изо всей силы, испытать, действительно ли он так крепок и прекрасен, как говорят. А тем более еще, если бы ты это желание привел в исполнение, потому что даже допустив, что камень выдержал бы столь нелепое испытание, разве ценность или красота его от этого увеличилась бы? А если бы он разбился, что тоже могло бы случиться? Не все ли было бы потеряно? Конечно, да. И весь мир считал бы собственника алмаза за глупца. Так прими же во внимание, Ансельмо, друг, что и Камила — прекраснейший алмаз, как в твоей оценке, так и в оценке других. И неблагоразумно подвергать его возможности разбиться, потому что, если б он и остался цел, его ценность от этого немало не возвысилась бы. А если б Камила поддалась и не устояла, подумай, как бы ты жил без нее, и как справедливо пришлось бы тебе укорять себя за то, что ты был причиной ее и собственной своей гибели. Не забывай, что в мире нет той драгоценности, стоимость которой могла бы сравниться с добродетельной и целомудренной женщиной, что честь женщин зиждется на добром мнении, которое имеют о них. А так как доброе мнение о твоей жене таково, что честь ее стоит на самой высшей ступени, как ты сам знаешь, почему же ты хочешь подвергать сомнению эту истину? Знай, друг, что женщина — несовершенное существо, и не только не следует ставить на ее пути преграды, о которой она может споткнуться и упасть, но скорее нужно было бы удалить и отбросить с ее дороги всякие камни преткновения, чтобы она без затруднения и легко могла бы достигнуть совершенства, которого ей недостает, и которое состоит в том, чтобы она была добродетельной. Естествоиспытатели рассказывают нам о горностае, маленьком зверьке, мех которого отличается необыкновенной белизной, что когда охотники хотят его поймать, они прибегают к следующей уловке. Зная места, где он обыкновенно пробегает и где он должен пройти, одни обмазывают их грязью, и потом спугивают его и гонят до того места, и как только горностай приблизится к грязи, он останавливается и дает себя взять и захватить, лишь бы только не подойти к грязи и не запачкать свою незапятнанную белизну, которую он ценит выше свободы и жизни. Добродетельная и целомудренная женщина — горностай, и белее чище снега — добродетель целомудрия. И кто не желает, чтобы она ее потеряла, а напротив, сохранила бы и сберегала, тот должен поступить с ней иначе, чем поступает с горностаем. На ее пути не следует бросать грязи подарков и услуг докучливых поклонников, потому что, быть может, и даже без всякого быть может, она не одарена такой добродетелью и силой, чтобы быть в состоянии попрать ногами эти затруднения и перешагнуть через них. Поэтому необходимо их устранить с ее пути и ставить перед ее глазами чистоту добродетели и красоту, заключающуюся в доброй славе. Добродетельная женщина подобна также зеркалу из чистого и блестящего хрусталя, но оно может быть запятнано и может потускнеть от всякого дыхания, коснувшегося его. С целомудренной женщиной надо обращаться, как со святыней, боготворить ее и не дотрагиваться до нее. Нужно охранять и ценить добродетельную женщину, как охраняют и ценят прекрасный сад, полный цветов и роз, собственник которого не позволяет, чтобы гуляли в его саду или дотрагивались до цветов. Достаточно и того, если издали и через решетку наслаждаются благоуханием и красотой его. В заключение скажу тебе стихи, которые я только что вспомнил, слышала их в одной современной комедии, и которые кажутся мне весьма подходящими к тому, о чем у нас идет речь. Один осторожный старик советовал другому, отцу молодой девушки, присматривать за нею, охранять ее и держать взаперти, а в числе других доводов он приводит и следующие. «Если женщина похожа на стекло, то добиваться ей судьба или нет сломаться — неумно и непригоже. Столь хрупка она, что право подвергать неосторожно ломке то, что невозможно починить, плоха забава. Так велось и так ведется, нравы стали не иными, где Данаи, там над ними ливень золота прольется». Все, что я говорил тебе до сих пор, Ансельма, касалось только одного тебя. Теперь же следует тебе выслушать и кое-что из того, что касается меня. Если я буду слишком многоречив, прости меня, потому что лабиринт, в который ты попал, из которого желаешь, чтобы я вывел тебя, требует этого. Ты считаешь меня своим другом и желаешь лишить чести. то есть сделать вещь, противную всякой дружбе. И ты не только пытаешься это сделать, но еще хочешь, чтобы и я отнял у тебя честь. Что ты хочешь лишить меня чести, ясно, потому что когда Камила увидит, что я ухаживаю за нею, как ты этого желаешь, она, несомненно, сочтет меня человеком бесчестным и безнравственным, так как я намереваюсь делать и делаю вещь столь противоречащую всему, к чему обязывает меня мой долг перед самим собою и перед дружбой к тебе. А что ты требуешь, чтобы я отнял у тебя честь, не подлежит сомнению, ведь как только Камила увидит, что я домогаюсь ее, она должна будет подумать, не заметил ли я в ней какого-нибудь легкомыслия, давшего мне смелость открыть ей мои низкие намерения. А раз она сочтет себя обесчещенной, ее бесчестие, так как ты принадлежишь ей, коснется и тебя. Отсюда и происходит то, что часто бывает, именно. Мужа неверной жены, хотя бы он ничего и не знал и не подавал повода своей жене быть не тем, чем она должна быть, и даже не в его власти было предотвратить свое несчастье заботливостью и осторожностью, тем не менее называют и именуют позорной и унизительной кличкой, и те, которые знают о дурном поведении его жены, смотрят на него некоторым образом глазами презрения, вместо того, чтобы смотреть глазами сострадания, хотя они и видят, что не по его вине, а по желанию недостойной его подруги он попал в такое несчастье. Но я хочу объяснить тебе причину, почему по справедливости считается обесчещенным муж дурной жены, хотя он и не знает об ее измене, не виноват в том, не принимал участия и не подавал повода. И не скучай, слушая меня, потому что все это пойдет на пользу тебе. Когда Бог создал первого нашего праотца в земном раю, Он, по словам Священного Писания, погрузил Адама в сон, и пока тот спал, вынул у него из левого бока ребро, из которого создал нашу праматерь Еву. Лишь только Адам проснулся и увидел ее, он воскликнул: «Это плоть от плоти моей и кость от костей моих». И Бог сказал: «Оставит человек отца и мать, и будут два в плоти единой». Тогда же и было учреждено святое таинство брака, и узы его таковы, что порвать их может одна лишь смерть. Сила и свойства чудотворного этого таинства так велики, что оно двух различных людей обращает в единую плоть, а в счастливом браке достигается и более того, потому что хотя у них две души, но имеется одна лишь воля. Из всего этого следует, что так как плоть жены едина с плотью мужа, то и пятно, падающие на жену или проступки, в которых она повинна, переходят и на плоть ее мужа, хотя бы, как я уже говорил, он и не подавал никакого повода для такого зла. Подобно тому, как боль ноги или другой какой части человеческого тела ощущается всем телом, состоящим из одной и той же плоти, и голова чувствует ушиб щиколотки, не быв причины этого ушиба, так и муж разделяет бесчестие своей жены, составляя с нею одно целое. А так как честь и бесчестие на свете зарождаются и берут начало от плоти и крови, а проступки, изменившие мужу жены такого же рода, то и неизбежно, что часть ее позора падает и на мужа, и он считается обесчещенным, хотя ничего и не знал о том. Подумай также, о Ансельмо, какой ты подвергаешь себя опасности своим желанием смутить покой, в котором пребывает твоя жена. Подумай, из-за какого суетного и безрассудного любопытства ты хочешь разбудить страсти, которые теперь еще мирно дремлют у целомудренной твоей супруги. Прими в соображение: выиграть ты можешь лишь очень мало, а проиграть так много, что я умолчу об этом, потому что у меня не хватает слов исчислить величину твоего проигрыша. Если же всего, что я сказал, недостаточно для того, чтобы отвратить тебя от твоего дурного намерения, ищи другое орудие своего бесчестия и несчастья, так как я отказываюсь им быть, хотя бы я и потерял из-за этого твою дружбу. А это самая большая потеря, которую я могу вообразить себе. Сказав это, добродетельный и благоразумный Лотарио умолк. Ансельмо так смутился и так задумался, что долгое время ничего не мог ответить. Но, наконец, он сказал: «Ты видишь, друг Лотарио, с каким вниманием я слушал все, что ты нашел нужным сказать мне. Из твоих доводов, примеров и сравнений я убедился как в большом твоем уме, так и в величайшей степени истинной дружбы, достигнутой тобой. И вместе с тем я сам вижу и сознаю, что если не последую твоему совету, а поставлю на своем, я уклонюсь от добра и пойду навстречу злу. Имея в виду все это, ты должен принять во внимание, что я в настоящее время страдаю болезнью, которую страдают некоторые женщины, одолеваемые страстным желанием есть землю и звездку, уголь и еще другие худшие вещи, отвратительные на вид, а тем более на вкус. Поэтому надо прибегнуть для излечения моего к какому-нибудь искусственному средству. И этого можно легко достичь, если ты только начнешь хотя бы лишь слабо и притворно ухаживать за Камилой, которая ведь не может быть такой хрупкой, чтобы ее добродетель сдалась при первом же нападении. Одним этим началом я готов удовлетвориться, а ты исполнишь то, к чему тебя обязывает наша дружба, не только вернув мне жизнь, но и доказав, что честь моя осталась при мне. И ты обязан это сделать уже по единственной той причине, что раз я решил и бесповоротно решил произвести этот опыт, ты не должен допустить, чтобы я открыл мое безумие кому-нибудь другому, чем я мог бы подвергнуть опасности мою честь, которую ты так стараешься уберечь. И если твоя, пока ты будешь ухаживать за Камилой, несколько пострадает в ее глазах, то важность невелика, и даже это и совсем не важно, потому что вскоре, лишь только мы убедимся, что Камила столь совершенна, как мы надеемся, ты можешь открыть ей всю правду относительно нашей хитрости, чем и вернешь себе прежнее ее уважение к себе. Итак, ввиду того, что ты рискуешь столь малым, а доставишь мне так много удовольствия, рискуя столь малым, не отказывайся исполнить мою просьбу, как бы ни были велики затруднения, которые еще могут предоставиться тебе, потому что, как я уже говорил, если ты только начнешь дело, я буду считать его завершенным. Увидав твердую решимость Ансельмо и не зная, какие еще предоставить ему примеры или какие еще привести доводы, чтобы убедить его отказаться от своего намерения, Лотарио, услыхав его угрозу открыть другому свой дурной умысел, в избежании большего зла решил сделать ему удовольствие и исполнить то, о чем Ансельмо его просил, намереваясь и имея в виду повести дело так, чтобы, не смутив чувства Камилы, удовлетворить Ансельму. Поэтому в ответ он попросил его никому другому не сообщать о своем намерении, так как он берет на себя это предприятие и приступит к нему, лишь только пожелает его друг. Ансельмо нежно и с любовью расцеловал его и так благодарил за его согласие, точно он получил величайшее благодеяние. Они условились с следующего дня приступить к делу, и Ансельмо обещал доставить Лотарио случай и время поговорить наедине с Камилой, а также дать ему деньги и драгоценности на подарки и подношения ей. Он посоветовал ему устраивать ей серенады, и писать в честь ее стихи, а если он не желает взять на себя труд сочинять их, Ансельма сам это сделает. Лотарио согласился на все, хотя с совершенно иным намерением, чем думал его друг. И, уговорившись таким образом, они вернулись в дом к Ансельмо, где нашли Камилу, ждавшую с тревогой и волнением возвращения мужа, так как на этот раз он вернулся позже обыкновенного. Лотарий ушел домой, а Ансельмо остался у себя настолько же довольный, насколько Лотарио был озабочен, не зная, что предпринять, чтоб с честью выпутаться из этого безрассудного дела. Но в ту же ночь он придумал средство, как провести Ансельмо, не оскорбив Камилу. На другой день он пошел обедать к своему другу и был хорошо принят Камилой, которая, зная доброе расположение к нему своего мужа, радушно приветствовала и угощала его. Когда кончили обед и убрали со стола, Ансельмо сказал Лотарио, чтобы он оставался с Камилой, так как ему надо уйти из дому по безотлагательному делу, и вернется он через полтора часа. Камила просила мужа не уходить, а Лотарио предложил сопровождать его, но Ансельмо не согласился и еще настойчивее стал упрашивать Лотарио остаться его ждать, потому что ему нужно переговорить с ним об одной очень важной вещи. И Камиле он также сказал, чтобы до возвращения его она не оставляла Лотарио одного. Словом, он сумел так хорошо представить необходимость, основательную или неосновательную, отлучиться из дому, что никому и в голову не пришло бы, что все это вымысел. Ансельмо ушел, а Камила и Лотарио остались в столовой наедине, потому что прислуга тоже отправилась обедать. Таким образом, Лотарио очутился, как этого желал его друг, на поле битвы лицом к лицу с неприятелем, который одной лишь красотой своей мог бы победить целый эскадрон вооруженных рыцарей. Судите же сами, имел ли причину Лотарио опасаться его. Но он ничего другого не сделал, как только облокотился на ручку кресла, положил щеку на ладонь и, попросив у Камилы извинения за свою невежливость, сказал, что желал бы немножко отдохнуть, пока не вернется Ансельмо. Камила ответила, что он может удобнее отдохнуть на подушках, чем в кресле, и просила его идти туда и лечь. Лотарио отказался и остался спать, где был, пока не вернулся Ансельмо, который, застав Камилу в ее комнате, а Лотарио спящим, подумал, что его отсутствие длилось так долго, что у них обоих хватило времени наговориться и даже поспать. С нетерпением ждал он, когда проснется Лотарио, чтобы уйти с ним из дому и спросить его, как ему повезло. Все случилось, как он желал. Лотарио проснулся, тотчас же они оба вышли из дому, и Ансельмо спросил друга о том, что ему хотелось знать. Лотарио ответил, будто ему не показалось благоразумным в первый же раз открыться вполне Камиле. И потому он ограничился лишь восхвалением ее красоты, сказав, что во всем городе только и разговору, что о ее прелестях и уме. А это, как он думает, хорошее начало, чтобы мало-помалу заручиться ее благосклонностью и расположить ее слушать его с удовольствием и в следующий раз. Он прибегнул к той же уловке, которой пользуется злой дух, когда он хочет обольстить того, кто постоянно на страже над собой, потому что тогда он, будучи ангелом тьмы, превращается в ангела света и, приняв прекрасный облик, только под конец обнаруживает, кто он такой, и успевает в своем намерении, если его обман не был раскрыт в самом начале. Все это очень понравилось Ансельмо, и он сказал, что ежедневно будет доставлять Лотарио такой же удобный случай оставаться наедине с Камилой, хотя и не станет уходить из дому, а будет заниматься там же столь неотложными делами, что Камила ни за что не заметит его хитрости. После того прошло несколько дней, в течение которых Лотарио ничего не сказал Камилле, а между тем уверял Ансельму, что он говорит с нею, но не может добиться от нее хотя бы малейшего доказательства ее готовности на что-либо дурное или хотя бы тени какой-либо надежды. «Напротив того», — добавил он, — «она грозит сказать все мужу, если он не откажется от дурного своего умысла». «Это хорошо», — сказал Ансельму. «До сих пор Камилла устояла против слов. Надо посмотреть, устоит ли она против дел. Я принесу вам завтра 2000 червонцев, чтобы вы предложили их ей и даже подарили бы и еще столько же червонцев, чтобы вы купили драгоценности, обольстить ее ими. Потому что женщины, и особенно красивые женщины, как бы они ни были целомудренны, увлекаются нарядами и роскошью. Если же Камилла устоит и против этого соблазна, я сочту себя удовлетворенным и больше не стану докучать вам». Лотарио ответил, что раз он начал это предприятие, то доведет его до конца, но уверен, что выйдет из него разбитый и побежденный. На следующий же день он получил 4000 червонцев и с ними вместе и 4000 затруднений, так как не знал, что еще ему придумать, чтобы опять солгать. В конце концов, он решил сказать Ансельму, что Камилла также недоступна обещаниям и подаркам, как и словам, и потому незачем дальше утруждать себя, так как это лишь даром потраченное время. Но судьба распорядилась иначе и устроила так, что Ансельмо, оставив Лотарию и Камиллу наедине, как он это делал в другие разы, заперся в соседней комнате и сквозь замочную скважину смотрел и слушал, что произойдет между ними. Но увидел, что в течение более получаса Лотарио не сказал Камилле ни слова и не сказал бы ни слова, если бы оставался там целый век. Из чего он вывел заключение, что все, переданное ему его другом об ответах Камиллы, было лишь вымыслом и ложью. А чтобы убедиться, действительно ли это так, он, выйдя из комнаты, отозвал Лотарио в сторону и спросил его, какие вести он может ему сообщить и в каком настроении Камилла. Лотарио ответил, что он решил не продолжать дальше этого дела, потому что Камилла оттолкнула его крайне резко и сурово, и у него не хватает мужества сказать ей еще что бы то ни было. — Ах, Лотарио, Лотарио! — воскликнул Ансельмо. — Как плохо исполняешь ты свои обязанности относительно меня, и как злоупотребляешь столь великим моим доверием к тебе! Я сейчас наблюдал через замочную скважину и видел, что ты ни слова не сказал Камилле, из чего я заключаю, что ты до сих пор вообще ничего ей не говорил. Если это так, а без сомнения оно так и есть, зачем же ты обманываешь меня, или зачем ты хочешь своей хитростью лишить меня возможности найти другие способы для исполнения моего желания? Ансельмо не сказал ничего больше, но и того, что он сказал, было достаточно, чтобы смутить и устыдить Лотарио, который счел чуть ли не за бесчестие то, что он был уличен во лжи. И он поклялся Ансельмо приложить все старания с этой минуты, чтобы вполне удовлетворить его и больше не обманывать. В этом он легко может убедиться, если полюбопытствует подсматривать за ними, хотя теперь уже и нет надобности другу его брать на себя этот труд, так как рвение, которое он выкажет, чтобы удовлетворить его, рассеет вскоре всякое подозрение на его счет. Ансельмо поверил ему, и чтобы доставить Лотарио случай более верный и свободный от всякой помехи, он решил уехать из дому на неделю к одному из своих приятелей, жившему в деревне вблизи города, с которым он условился, чтобы тот безотлагательно прислал за ним, и он бы имел перед Камиллой оправдание для своего отъезда. «Несчастный, неосторожный Ансельмо, что ты делаешь? Что ты затеваешь, что готовишь себе? Подумай о том, что ты сам на себя восстаешь, замышляя собственное свое бесчестие, готовя собственную свою гибель. Твоя жена Камила добродетельна, спокойно и мирно обладаешь ты ею, никто не является помехой твоему счастью. Мысли ее не переступают за стены ее дома, ты ее небо на земле, ты цель ее желаний, венец ее радости, мерило, которым она мерит свою волю, согласуя ее во всем с твоей волей и волею небес. Если рудник ее чести, красоты, целомудрия и скромности без всякого труда доставляет тебе все богатства, которые заключаются в нем и какие только ты можешь пожелать, зачем же ты хочешь копать глубже землю и искать новых рудниковых жил с новыми и неведомыми сокровищами, подвергая себе опасности, что все рушится, так как поддерживается лишь слабыми устоями хрупкой женской природы. Вспомни, что тому, кто ищет невозможного, справедливо может быть отказано и в возможном, как один поэт выразил это лучше в следующих стихах. «Желал я, смерть пусть жизнь приносит, недуг здоровья мне дает». Печаль пусть радость в душу вносит, в цепях свобода настает. В измене преданность блеснет, но купно с небом злой мой рог за то, что я стремился ложно, мне строгий приговор изрек. Искал ты все, что невозможно, и не получишь то, что можно. На другой день Ансельмо уехал в деревню, сказав Камиле, что во время его отсутствия он поручил Лотарио смотреть за домом и обедать вместе с нею, и пусть она обращается с его другом, словно с ним самим. Камила, как умная и добродетельная женщина, огорчилась таким приказанием мужа и просила его принять во внимание, что неприлично, чтобы во время его отсутствия кто-либо другой занимал его кресло за столом, если же он так распорядился из недоверия к ее умению управлять домом, пусть на этот раз испытает ее, и он увидит на опыте, что она способна справиться и не с такими еще заботами. Ансельмо возразил ей, что таково его желание, а ей остается только склонить голову и повиноваться. Камила сказала, что она так и сделает, хотя и против своей воли. Ансельмо уехал, а на следующий день Лотарио переселился к нему в дом. Камила приняла его дружески и приветливо, но устроила так, чтобы Лотарио никогда не мог остаться с ней наедине, потому что она всегда была окружена прислугой. В особенности подле нее неотлучно находилась горничная по имени Леонелла, которую она очень любила, так как они детьми росли вместе в родительском доме Камилы. А когда она вышла замуж за Ансельмо, то взяла Леонеллу с собой. В первые три дня Лотарио ничего ей не говорил, хотя и мог это сделать, когда, убрав скатерть со стола, люди уходили наскоро пообедать, как это им приказала Камила, а Леонелле она велела обедать раньше и не отходить от нее. Однако девушка, увлекавшаяся иными вещами, доставлявшими ей удовольствие, и которой эти часы, этот благоприятный случай как раз были на руку, чтобы заняться своими делами, не всегда исполняла приказания своей госпожи. Напротив, она оставляла их одних, точно это ей было приказано. Но скромный вид Камилы, серьезность ее лица и ее выдержанность были таковы, что налагали узду на язык Лотарио. Однако благодетельное влияние добродетели Камилы, сковавших уста Лотарио, послужили им обоим скорее во вред, так как пока язык Лотарио бездействовал, мысли его работали, и он мог на досуге одно за другим рассмотреть все совершенства, достоинства и красоты, которыми обладала Камила, достаточные, чтобы воспламенить любовью мраморную статую, а не только человеческое сердце. В Все время, пока бы он мог говорить с ней, Лотарио смотрел на нее и думал, как достойна она быть любимой, и эта мысль стала мало-помалу оттеснять добрые его чувства к Ансельму. Тысячу раз собирался он покинуть город и уехать туда, где бы Ансельма никогда не увидел его, а он не увидел бы Камилы. Но теперь ему уже мешало и удерживало его наслаждение, испытываемое им, когда он смотрел на Камилу. Он делал усилия и боролся с самим собой, чтобы подавить и заглушить в себе удовольствие, доставляемое ему лицезрением ее. Оставаясь один, он упрекал себя за свое безумие и обвинял за то, что он дурной друг и дурной христианин. Мысленно сравнивал он себя с Ансельмо и делал сопоставление между ним и собой, но кончал всегда одним лишь выводом — это безумие и доверчивость Ансельмо заслуживают больше порицаний, чем неверность его, Лотарио, и что если бы он мог найти такие же оправдания перед Богом, как перед людьми в том, что он намеревается сделать, то не боялся бы кары за свою вину. Словом, красота и совершенство Камилы совместно с благоприятным случаем, а его неразумный муж сам дал ему в руки, преодолели, наконец, всю честность Лотарио. Не обращая внимания ни на что, кроме того, куда его влекло его удовольствие, он по прошествии трех дней после отъезда Ансельмо, в течение которых не переставал бороться с собой, стараясь противостоять своим желаниям, стал ухаживать за Камилой и объяснился ей в любви с такой страстностью и пылом, что она была крайне изумлена, но не могла сделать ничего другого, как только встала со своего места и ушла к себе в комнату, не ответив ему ни слова. Однако холодность ее не угасила в Лотарио надежды, всегда зарождающейся вместе с любовью, и Камила только еще больше выиграла в его глазах. А она, открыв в Лотарио то, чего никогда не подозревала, не знала, как ей быть, но считая неприличным и небезопасным для себя дать ему опять возможность и случай говорить с нею, таким образом она решила послать в ту же ночь, что она и сделала, одного из своих служителей к Ансельмо, с письмом в котором писала ему следующее. Глава 34, в которой продолжается рассказ о безрассудно любопытном. «Если войску, как говорят, плохо без главнокомандующего, а крепости без коменданта, куда хуже, говорю я, молодой замужней женщине без мужа, разве только отъезд его вызван самыми важными причинами. Мне без вас так плохо и так невыносимо ваше отсутствие, что если вы не вернетесь скоро, я должна буду уехать из дому и искать приют у моих родителей, хотя бы пришлось бросить дом ваш без призора, потому что тот сторож, которого вы оставили, если только он здесь, в этой должности, заботится, как мне кажется, больше о своем удовольствии, чем о том, что вас касается. А так как вы человек умный, мне вам нечего больше говорить, и было бы нехорошо, если бы я еще что-нибудь добавила». Письмо это Ансельмо получил и увидел из него, что Лотарио приступил к делу, и что, должно быть, Камила ответила ему так, как он того желал. В высшей степени довольный этим известием, он на словах послал сказать Камиле, чтобы она ни в коем случае не меняла место жительства, потому что он вернется очень скоро. Этот ответ Ансельмо изумил Камилу и привел ее в еще большее замешательство, так как ей нельзя было оставаться дома, а еще менее можно было уехать к родителям, потому что, оставаясь, она подвергала опасности свою честь, а уезжая, ослушивалась приказаний своего мужа. Наконец она решила сделать то, что было наихудшим для нее — остаться дома и не избегать общества Лотарио, чтобы не дать повода для пересудов среди прислуги. И она уже сожалела о том, что писала мужу, боясь не подумает ли он, что Лотарио заметил в ней вольности, побудившие его отнестись к ней без должного уважения. Но твердо уверенная в своей добродетели, она, положившись на Бога и добрые свои намерения, решила дать молчаливый отпор всему, что Лотарио мог бы ей сказать, и вместе с тем не извещать мужа ни о чем больше, чтобы не вовлечь его в ссору и неприятности. Она даже стала придумывать, как бы ей лучше оправдать Лотарио перед Ансельмо, когда он спросит у нее о причине, побудившей ее написать письмо. С этими намерениями, более почтенными, чем рассудительными или достигающими своей цели, она на следующий день выслушала Лотарио, который в этот раз приступил к делу так страстно, что поколебал твердость Камилы, и ей нужно было призвать на помощь всю свою добродетель, чтобы в глазах ее не выразилось то нежное сострадание, которое слезы и слова Лотария пробудили в ее груди. Все это Лотарио подметил, и все это еще более воспламенило его. Наконец он нашел нужным, пользуясь временем и случаем, предоставленным ему отсутствием Ансельмо, еще теснее обложить осажденную им крепость, и потому повел атаку на ее самолюбие, восхваляя ее красоту, так как нет вещи, которая столь быстро не спровергала и разрушала бы укрепленные башни тщеславия красивой женщины, как это самое тщеславие, когда им вооружится язык лести. И действительно, Лотарио подвел так рьяно и такими орудиями подкоп под скалу ее добродетели, что если б Камила была из бронзы, и то она не могла бы устоять. Лотарио плакал, умолял, обещал, льстил, настаивал и притворялся с таким чувством, с такими проявлениями искренности, что преодолел скромность Камилы и торжествовал победу, которой менее всего ожидал и более всего желал. Камила уступила. Камила сдалась. Но что же удивительного в том, если и дружба Лотарио не устояла? Вот наглядный пример, показывающий нам, что любовную страсть можно победить только бегством, и никто не должен вступать в борьбу со столь мучительным врагом, так как нужны божественные силы, чтобы победить в таких случаях человеческие силы. Только одна Лионелла знала об увлечении своей госпожи, потому что два вероломных друга и новых любовника не могли скрыть этого от нее. Лотарио решил не говорить Камиле о выдумке Ансельмо и о том, как сам он доставил ему случай добиться успеха, чтобы не уронить этим своей любви в ее глазах, и она не подумала, что он только так, мимоходом, без внутреннего побуждения, домогался ее. Несколько дней спустя Ансельмо вернулся домой и не заметил, чего недостает у него здесь, а недоставало того, что он менее всего умел беречь, но чем он больше всего дорожил. Тотчас же отправился он к Лотарио и застал его дома. Они обняли друг друга, и Ансельмо спросил, какие он даст ему известия, о жизни ли или о смерти. «Известие, которое я могу тебе дать, о друг Ансельмо, — сказал Лотарио, — те, что жена твоя достойна служить примером и образцом всем хорошим женщинам. Слова, которые я ей говорил, унес ветер. Мои обещания она встретила с презрением. Подарки не приняла, а над притворными моими слезами громко смеялась. Словом, являясь совершенством в смысле красоты, Камила вместе с тем и сокровищница, в которой хранится целомудрие и в которой обитают благоразумие, скромность и все добродетели, делающие честную женщину достойной высшей похвалы и величайшего счастья. Возьми назад свои деньги, друг. Вот они, мне не пришлось даже дотронуться до них, так как добродетель Камилы не сдается на столь низкие вещи, как обещания и подарки. Довольствуйся этим, Ансельмо, не стремись к новым испытаниям сверх уже сделанных, и так как тебе удалось пройти с сухими ногами по морю трудностей и подозрений, в которые нас повергают и могут повергнуть женщины, не пускайся опять в глубокую пучину новых беспокойств и не испытывай с другим кормчим прочность и силу того корабля, который небо послало тебе, чтобы переправляться с ним по житейскому морю, а считай, что ты вошел в безопасную гавань, укрепись в ней на якорях приятного размышления и оставайся так, пока не придут требовать у тебя тот долг, от уплаты которого не освобождает никакая знатность, происхождение или дворянская грамота. Ансельмо был до нельзя обрадован словами Лотарио и так им верил, словно изречением какого-нибудь оракула. Тем не менее, он просил его не отказываться от начатого предприятия, хотя бы ради одного только любопытства и времяпровождения, не прибегая уже к столь настойчивым мерам, как он это делал до сих пор. Он желает только одного, чтобы Лотарио в честь Камилы под именем Хлори сочинил несколько хвалебных стихотворений. С своей стороны он сообщил Камиле, что друг его влюблен в одну даму, которую он называет именем Хлори, чтобы иметь возможность воспеть ее с должным уважением к ее добродетели. Если же Лотарио не хочет дать себе труд сочинять эти стихи, он предлагает сам написать их вместо него. «Этого не нужно», — сказал Лотарио, — «потому что музы не так уж враждебно относятся ко мне, чтобы время от времени не посещать меня. Расскажи Камиле то, что ты сейчас придумал о моей мнимой любви. Стихи же я сам напишу, если они не будут так хороши, как заслуживал бы предмет их, по крайней мере, они будут настолько хороши, насколько это окажется в моих силах». Таким образом, безрассудный муж сговорился с вероломным другом, и, вернувшись домой, Ансельмо спросил Камилу о том, о чем, к ее удивлению, он до сих пор еще не спрашивал ее. Именно, он пожелал узнать причину, почему она ему написала письмо, которое он получил от нее. Камила ответила, что ей показалось, будто Лотарио смотрит на нее несколько более развязно, чем когда Ансельмо был дома. Но теперь она этого не думает и уверена, что это ей только так показалось, потому что Лотарио избегает случаев видеться с ней и оставаться наедине. Ансельмо ответил, что она может вполне отбросить всякое подозрение, так как ему известно, что Лотарио влюблен в знатную сеньору из их же города, которую он воспевает под именем Хлори. А если бы он и не был влюблен, ей нечего опасаться ввиду правдивости Лотарио и великой дружбы, связывающей его с Ансельмо. Если бы Лотарио не уведомил вскоре Камилу о том, что его любовь к Хлори вымышлена, и что он рассказывал о ней Ансельмо только для того, чтобы иметь возможность время от времени воспевать Камилу, она без сомнения попала бы приводящие в отчаяние сети ревности, но так как она была вовремя предупреждена, тревога эта прошла над нею, только слегка задев ее. На следующий же день, когда все втроем сидели за столом, Ансельмо попросил Лотарио продекламировать некоторые из стихотворений, написанных им в честь возлюбленной его Хлори. И так как Камила ее не знает, он смело может прочесть все, что пожелает. «Даже если бы она и знала ее», — ответил Лотарио, — «я бы ничего не скрыл, потому что, когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает ее в жестокости, он этим не бросает ни малейшей тени на ее доброе имя. Но будь что будет, могу лишь сказать, что вчера я написал сонет на неблагодарность этой Хлории. И вот он». Сонет. Когда весь мир, в сон сладкий погруженный, в ночной тиши покоится вокруг, несчастный я, навек тобой плененный, шлю небу плач и стон мой, милый друг. Когда заря взойдет и позлощенный восток окрая весь запылает вдруг, вновь слезы лью, тоскою удрученный, и вновь кляну жестокий свой недуг, когда с высот над звездных к нам роняет светило дня свой жаркий луч, больней, тогда душа томится и страдает, а ночь сойдет, тоска еще сильней, и вижу я, к молитвам небо глухо, и к ним вовек не склонит Хлори слуха. Сонет очень понравился Камиле, но еще более Ансельмо, который хвалил стихи и сказал, что сеньора, не отвечающая на такое искреннее чувство, чрезмерно жестока, а Камила спросила, «Разве все то, что говорят влюбленные поэты, правда?» «Как поэты? Они не всегда говорят правду», — ответил Лотарио. «Но как влюбленные, они также медлят признаться в своем чувстве, как и правдивы». «В этом не может быть сомнения», — сказал Ансельмо. «Чтобы подтвердить и поддержать мнение Лотарио в глазах Камилы, столь же не обращавший внимания на хитрости Ансельмо, как и влюбленный уже в Лотарио. Итак, находя удовольствие во всем, что исходило от него, и к тому же уверенная, что его чувства и стихи обращены к ней, и она-то и есть настоящая Хлори, Камила просила его, если он знает еще какой-нибудь сонет или другие стихи, сказать их. «Я знаю еще один сонет», — ответил Лотарио, — «но не думаю, чтобы он был так же хорош, как и первый, или, точнее говоря, я думаю, что первый не был так плох, как этот. Но судите об этом сами, потому что вот он, сонет. Да, смерть моя близка, и если вновь моления отвергнешь ты мои, она еще верней. У ног твоих умру, но в смертное мгновение боготворить тебя я буду лишь сильней. Когда уйду в страну я мрака и забвения, утрачу славу, честь, мечты все юных дней, но сберегу в душе твое изображение, прекрасный облик твой, запечатленный в ней. В святыне я хранил его в дни испытания, и не могли любовь к тебе сломить отпор суровый твой и все мои страдания. О горе, чья судьба по океану плыть к неведомой дали, где в мраке бурной ночи ни гавань, ни маяк, а гибель смотрит в очи. Ансельмо похвалил также и второй сонет, как хвалил и первый, и таким образом он продолжал добавлять звено к звену в той цепи, которую он опутывал и сковывал свой позор. Потому что когда Лотарио больше всего бесчестил его, он больше всего уверял друга, что честь его возносится все выше, и таким образом с каждой ступенью, по которой Камила спускалась до глубины своего унижения, она, в мнении мужа своего, все более и более поднималась к вершине добродетели и доброй славы. Между тем случилось так, что однажды, когда Камила осталась наедине со своей горничной, она ей сказала: «Мне совестно, друг Леонелло, подумать, как мало я умела ценить себя и даже не заставила Лотарио долгим ожиданием купить полное обладание тем, что я отдала ему так скоро по собственной доброй воле. Боюсь, что он презрительно отнесется к моей податливости или моему легкомыслию, не принимая в расчет стремительности, с которой он меня взял, лишив тем возможности сопротивляться ему». «Не тревожься этим, сеньора моя», — ответила Леонелла. «Так как нет оснований и причины, чтобы ценность вещи уменьшалась, если ее дают скоро, лишь бы только то, что дают, было само по себе хорошо и ценно. А даже принято говорить, что тот, кто дает скоро, дает вдвое». «Но также принято говорить, — ответила Камила, — что то, что стоит мало, мало и ценится». «Это не относится к тебе, — ответила Леонелла, — потому что любовь, как я слышала, иногда летает а иногда ходит. С этим она быстро бежит, с тем идет медленно. Некоторых охлаждает, иных воспламеняет, одного ранит, другого убивает. Не успеет она вступить на поприще своих желаний, как в то же мгновение уже и завершает его, добившись цели. Утром обыкновенно она начнет осаду крепости, а к вечеру уже овладевает ею, потому что нет силы, которая могла бы противостоять ей. И раз это так, что же пугает тебя, или чего же ты боишься, если то же самое должно быть случилось и с Лотарио, так как средством покорить вас любовь избрала отсутствие моего господина? И оказалось необходимым, чтобы в его отсутствии произошло то, что решила любовь раньше, чем Ансельма имел время вернуться, так как при нем дело не было бы доведено до конца, потому что у любви нет лучшего помощника для выполнения ее желаний, как случай, и она пользуется им во всех своих делах, особенно же в начале. Все это я знаю очень хорошо, больше по собственному опыту, чем понаслышке, и когда-нибудь я расскажу тебе об этом, сеньора, ведь я тоже из плоти, и в жилах у меня молодая кровь. А сверх того, сеньора Камила, ты ведь уступила и отдалась не прежде того, как увидела в глазах, во вздохах, объяснениях, обещаниях и подарках Лотарио всю его душу, узнав из нее и из его прекрасных качеств, насколько он достоин, чтобы его любили. Если же это так, не давай робким и щепетильным мыслям овладевать твоим воображением, и будь уверена, что Лотарио так же высоко ценит тебя, как и ты ценишь его. Живи счастливая и довольная тем, что если ты уже попалась в сеть любви, тот, кто тебя поймал в них, исполнен чести и достоинств, и у него не только есть четыре буквы, которые, как говорят, должны отличать всякого хорошего влюбленного: умный, единственный, заботливый, сдержанный на словах, но и целая азбука. А нет, послушай, и убедишься, что я знаю ее наизусть. Он, как я вижу и могу судить о том, ангелоподобный, богатый, великодушный, гордый, добрый, единственный, жизнерадостный, искренний, красивый, любящий, мужественный, нежный, остроумный, признательный, рассудительный, скромный, талантливый, участливый, фронтоватый, холостой, целомудренный, честный, шустрый, щедрый. О! Не идет к нему, потому что эта буква грубая. Э! Не нужно, так как уже было Е, а я. Ревнитель твоей чести. Камила рассмеялась над азбукой своей прислужницы и нашла, что Лионелла более опытна в любовных делах, чем говорит. Та призналась в этом, открыв Камиле, что у нее есть ухаживатель, один молодой человек, хорошего происхождения из их же города. Это очень смутило Камилу, ее пугала мысль, чтобы этим путем честь ее не подверглась опасности. Она стала расспрашивать Лионеллу, зашли ли они дальше разговоров, на что та, без всякого стыда и с величайшей развязностью, ответила, что, конечно, зашли. Ведь вещь известная, что проступки барынь вызывают нахальство в их служанках, и лишь только те заметят, что госпожи их споткнулись, им ничего не значит самим захромать, и так, чтобы все об этом узнали. Камила не могла сделать ничего другого, как только попросить Лионеллу не говорить тому, кого она называла своим любовником, о ее делах, и вести и свое собственное в такой тайне, чтобы ни Ансельмо, ни Лотарио ничего не узнали о нем. Лионелла ответила, что она это и сделает, но сдержала свое обещание таким образом, что оправдала опасения Камилы лишиться через нее своего доброго имени. Бесчестная и дерзкая Лионелла, после того, как узнала, что поведение ее сеньоры не такое, какое было раньше, осмелилась ввести в дом и держать здесь своего любовника, уверенная, что если бы ее госпожа и увидела его, она не решится выдать ее, так как в числе дурных последствий, которые, между прочим, влекут за собой грехи барынь, они делаются рабынями собственных своих служанок и вынуждены покрывать их безнравственность и низость. То же случилось и с Камилой. Не раз, а несколько раз видела она, что Леонелла принимает своего любовника в одной из комнат ее дома, и не только не осмеливалась бранить ее за это, а даже сама давала ей возможность прятать его и устраняла все препятствия с ее дороги, чтобы он не попался на глаза Ансельму. Однако она не могла предотвратить того, чтобы Лотарио однажды не увидел его выходящим из ее дома на рассвете. Не зная, кто это такой, он сначала подумал, уж не привидение ли это, но, увидав, как оно шагает, заботливо и осторожно прикрываясь и закутываясь плащом, Лотарио бросил свою глупую мысль и остановился на другой, которая привела бы их всех к гибели, если б Камила не нашла средства помочь беде. Лотарио и в голову не приходило, что человек, которого он видел выходящим в столь необычайный час из дома Ансельмо, явился туда для Леонеллы. Он даже вообще забыл, что существует на свете какая-то Леонелла, и подумал, что Камила, так легко и с такой готовностью отдавшись ему, поступила так же и с другим. Вот те последствия, которые, между прочим, влечет за собой порочность дурной женщины. Ее чести перестает доверять даже и тот, мольбам и упрашиваниям которого она уступила, и он воображает, что она еще с большей легкостью, чем ему, отдастся другим, и всякому подозрению в этом направлении он готов слепо верить. Весь здравый смысл Лотарио, казалось, в ту минуту изменил ему, и все благоразумные мысли исчезли из его головы, потому что, немало не задумываясь над тем, поступает ли он хорошо или умно, тотчас же, прежде чем Ансельмо встал, он, весь горя нетерпением, ослепленный бешеной ревностью, терзавший ему душу, умирая от желания отомстить Камиле, которая ничем его не оскорбило, помчался к Ансельмо и сказал ему: «Знай, Ансельмо, что уже давно я боролся с собой и из всех сил сдерживался, чтобы не открыть тебе того, что уже невозможно и несправедливо дольше скрывать от тебя. Знай же, что крепость Камилы сдалась и что она готова подчиниться всему, что бы я ни пожелал. Если же я до сих пор медлил открыть тебе эту горькую истину, то лишь потому, что хотел убедиться, легкомысленная ли это прихоть с ее стороны, или же она поступает так, чтобы испытать меня и убедиться в серьезности любви, которую я ей, с твоего позволения, выказываю. Я думал также, что если бы она была такой, какой должна быть и какой мы оба считали ее, в таком случае она сама сообщила бы тебе о моих преследованиях. Но, видя, что она медлит это сделать, я прихожу к заключению, что обещание, которое она мне дала, серьезно. Именно в следующий твой отъезд из дому она придет ко мне на свидание в уборную, где хранятся твои драгоценности». И действительно, Камила обыкновенно виделась с ним там. Но я бы не хотел, чтобы ты поспешно бросился мстить. Ведь грех содеян пока только мысленно, и могло бы случиться, что в промежутке до времени его совершения Камила переменит свое намерение и почувствует раскаяние. Так как ты до сих пор во всем или же отчасти следовал всегда моим советам, прими во внимание и следуй и тому, который я сейчас тебе дам, чтобы ты, не ошибаясь и зрело обсудив, мог поступить так, как найдешь наиболее для себя подходящим. Сделай вид, что уезжаешь на два или на три дня из дому, как это уже не раз бывало, а между тем спрячься в своей уборной, где благодаря драпировкам, которые там находятся, и другим вещам, ты можешь легко укрыться. Тогда ты увидишь своими собственными глазами, как я моими, что у Камилы на уме. И если б это оказалось проступком, которого можно скорее опасаться, чем ждать его, ты за нанесенные тебе бесчестие сумеешь отомстить тайно, осторожно и умно. Ансельмо был изумлен, смущен и поражен словами Лотарио, потому что слышал их как раз в то время, когда меньше всего ожидал их услышать, уверенный в том, что Камила вышла победительницей из притворных ухаживаний за ней Лотарио, вследствие чего он стал уже наслаждаться славой ее победы. Долго молчал он, неподвижно устремив глаза на пол, и, наконец, сказал: «Ты поступил, Лотарио, как я вправе был ждать от твоей дружбы. Во всем я должен следовать твоему совету. Делай, что хочешь, и храни эту тайну, как это требует столь неожиданные события». Лотарио обещал это сделать, но, уходя от него, глубоко раскаялся в том, что сказал, поняв, как глупо он поступил, так как и сам мог бы отомстить Камиле иным, менее жестоким и бесчестным способом. Он проклинал свое безумие, укорял себя за стремительность решения и не знал, к какому средству прибегнуть, чтобы исправить то, что он сделал, или найти какой-нибудь разумный исход. Наконец он решил сказать обо всем Камиле, и так как всегда мог найти случай это сделать, он в тот же день отправился к ней и застал ее одну. Увидев, что она может свободно говорить с ним, она сказала ему: «Знаете, друг Лотарио, у меня на сердце тревога, которая так его гнетет, что, кажется, оно готово разорваться в груди у меня. И было бы чудо, если бы это не случилось, потому что бесстыдство Леонеллы дошло до того, что она каждую ночь здесь, в доме, принимает своего любовника и остается с ним до рассвета, в ущерб доброму моему имени, так как всякий, кто увидел бы его выходящим в столь необычные часы из дома, мог бы подумать обо мне все, что угодно. И особенно мне досадно, что я не могу ни наказать, ни побронить ее, так как то обстоятельство, что она знает о моих с вами отношениях, налагает узду на мой язык и принуждает меня хранить молчание о ее связи. Но я боюсь, чтобы из всего этого не вышло каких-нибудь бед». Сначала, когда Камила так заговорила, Лотарио подумал, что это хитрость с целью ввести его в заблуждение и уверить, будто человек, которого он видел выходящим из ее дома, приходил к Леонелле, а не к ней. Но увидев, что она плачет, огорчена и ищет у него помощи, он ей поверил, а поверив, окончательно смутился и раскаялся в своем опрометчивом поступке. Тем не менее, он просил Камилу не тревожиться, так как он найдет средство обуздать наглость Леонеллы. Затем он признался ей в том, что он сказал Ансельму, подстрекаемый ярым бешенством ревности, и в том, как они оба условились, что Ансельма спрячется в уборной, чтобы воочию убедиться в неверности к нему Камилы. Вместе с тем Лотарио попросил у нее прощения за свое безумие и совета, как все исправить и благополучно выбраться из столь запутанного лабиринта, в который завлекло их его неблагоразумие. Камила сильно встревожилась, услыхав сказанное ей Лотарио, и раздосадованная принялась осыпать его многими и справедливыми упреками, укоряя за дурные о ней мысли и за столь глупое и злое решение, к которому он пришел. Но так как от природы у женщины и в дурном, и в хорошем более находчивый ум, чем у мужчины, хотя она и уступает ему, когда дело касается обдуманного рассуждения, то Камила тотчас же нашла средство исправить это, по-видимому, столь непоправимое дело. Она сказала Лотарио, чтобы он уговорил Ансельмо на следующий же день спрятаться там, где они условились, потому что из этого обстоятельства она думает извлечь ту выгоду, чтобы с этих пор они могли без малейшего опасения и страха наслаждаться друг с другом. Не открыв ему вполне своего плана, она только предупредила его, чтобы он позаботился, когда Ансельмо будет спрятан, прийти тотчас же, лишь только позовет Лионелла. И на все, что Камила ему скажет, пусть он отвечает так, как ответил бы, если бы не знал, что Ансельмо подслушивает. Лотарио настаивал на более подробном объяснении ее намерения, чтобы он мог тотчас исполнить все то, что окажется нужным. — Повторяю, — ответила Камила, — вам не о чем больше заботиться, как только отвечать мне на то, о чем я вас буду спрашивать. Камила не желала объяснить ему заранее, что, собственно, она имеет в виду, боясь, что он не захочет следовать ее плану, который казался ей таким хорошим, но придумает и отыщет другие, а они могут быть не столь удачными. С этим и ушел Лотарио. А на следующий день Ансельмо, под предлогом посещения своего приятеля в деревне, уехал из дому, но тотчас же вернулся и спрятался в уборной, а это он мог сделать тем удобнее, что Камила и Лионелла нарочно предоставили ему благоприятный случай. Спрятавшись, Ансельмо терзался тем страшным душевным волнением, которое, как легко можно представить себе, должен испытывать тот, кто ожидает видеть собственными глазами смертельный удар, нанесенный его чести, потому что он готовился через несколько мгновений лишиться высшего блага, которым, как он думал, он обладает в лице своей возлюбленной Камилы. Вполне уверенная и твердо зная, что Ансельмо уже спрятался, Камила и Лионелла вошли в уборную, и не успела Камила переступить порога, как она, глубоко вздохнув, сказала: «Ах, Лионелла, друг, не лучше ли, прежде чем я приведу в исполнение то, о чем я не желала, чтобы ты узнала, из опасения, как бы ты мне не помешала, не лучше ли было бы взять тебе кинжал Ансельмо, который я спрашивала у тебя, и пронзить им мне гнусное мое сердце? Но не делай этого, потому что не было бы справедливо, чтобы я несла наказание за чужую вину. Мне прежде всего хотелось бы знать, что такое видели во мне дерзкие и бесстыжие глаза Лотарио, что могло дать ему смелость открыться в столь низком желании, как то, которое он мне открыл, на позор своему другу и к моему бесчестию. Подойди к окну, Лионелла, и позови его, потому что, без сомнения, он уже ждет на улице, надеясь привести в исполнение гнусное свое намерение. Но раньше этого я приведу в исполнение мое, столь же жестокое, как и благородное решение. — Ах, сеньора моя! — ответила ловкая и хорошо наученная Лионелла. — Что же ты хочешь делать с этим кинжалом? Не хочешь ли ты, быть может, лишить себя жизни или же отнять ее у Лотарио? И то, и другое, если оно у тебя на уме, привело бы лишь к потере доброго твоего имени и доброй твоей славы. Лучше бы тебе затаить обиду и не дозволять злому этому человеку войти к нам в дом и найти нас здесь одних. Подумай, сеньора, ведь мы слабые женщины, а он мужчина, да и предприимчивый, а так как он придет с дурной целью, быть может, ослепленный страстью, прежде чем ты приведешь в исполнение свое намерение, он сделает то, что для тебя было бы хуже, чем отнять у тебя жизнь. Горе сеньору моему Ансельмо, что он дал этому нахалу такую власть у себя в доме. Но если ты убьешь его, сеньора, а я думаю, ты намерена это сделать, как потом нам быть с ним, с мертвым? — Как нам быть, друг мой? — переспросила Камила. — Мы его оставим. И пусть Ансельмо похоронит его, потому что по справедливости нельзя лишить его удовлетворения взять на себя труд закопать в землю собственный свой позор. — зови Лотарио, спеши, так как все время, что я медлю, заслуженную местью за нанесенные мне оскорбления, мне кажется нарушением верности, которой я обязана моему супругу. Все это слышал Ансельмо, и с каждым словом, сказанным Камилой, мысли его более и более перестраивались. Когда же он услышал, что она решила убить Лотарио, он хотел открыться и выйти из своей засады, чтобы помешать этому, но его удержало желание посмотреть, чем кончится столь смелое и похвальное решение, и он был намерен выйти вовремя, чтобы предотвратить совершение этого поступка. Но тут с Камилой случился глубокий обморок, и Леонелла, уложив ее на кровать, которая там стояла, начала горько плакать, говоря: «Ах, несчастный я! Если мне суждено испытать такое горе, что здесь на руках у меня умрет цвет благонравия в мире, венец добрых женщин, образец целомудрия!» К этому она добавила другие тому подобные вещи, так что всякий, кто ее слышал, счел бы ее за самую огорченную и преданную горничную в мире, а сеньору ее — за новую, гонимую судьбой Пенелопу. Но Камила скоро оправилась от своего обморока и, придя в себя, сказала: «Что же ты, Леонелла, не идешь звать самого вернейшего друга из всех друзей, которых когда-либо освещало солнце или ночь покрывала своим мраком? Скорее беги, спеши, иди, чтобы из-за твоего промедления не угас огонь моего гнева и справедливая месть, к которой я стремлюсь, не разрешилась одними лишь угрозами и проклятиями». — Иду звать его, сеньора моя, — ответила Леонелла, — но прежде ты должна дать мне этот кинжал, чтобы в отсутствие мое ты не сделала вещи, из-за которой пришлось бы всю свою жизнь проливать слезы тем, кто тебя любит. — Будь спокойна, друг мой Леонелла, я этого не сделаю, — ответила Камила, — потому что, какой бы я ни казалась в твоих глазах безрассудной и опрометчивой, отстаивая свою честь, все же я не доведу своего безрассудства и опрометчивости до такой степени, как та Лукреция, о которой говорят, что она лишила себя жизни, не совершив никакого проступка и не убив предварительно того, кто был виновником ее несчастья. Я умру, если мне суждено умереть, но не иначе, как получив удовлетворение и отомстив тому, из-за которого я должна прийти сюда плакать над дерзостями его, возникшими без всякой моей вины. Леонелла заставила себя долго просить, прежде чем она пошла звать Лотарио. Но, наконец, она ушла, а в ожидании ее возвращения Камила, делая вид, что разговаривает сама с собой, сказала: «Господи, помоги мне! Не умнее ли было бы, если б я отослала Лотарио, как это делала уже много раз, чем давать ему повод, как это делаю теперь, считать меня бесчестной и дурной женщиной хотя бы лишь до того времени, когда мне нужно будет вывести его из его заблуждения? Без сомнения, это было бы лучше, но я не была бы отомщена, и честь моего мужа осталась бы неудовлетворенной, если бы он так легко и таким гладким путем мог уйти оттуда, куда его завлекли низкие его желания. Пусть же изменник заплатит жизнью за свое бесстыдное посягательство, и пусть узнает мир, если б ему когда-либо довелось узнать об этом, что Камила не только сохранила верность супругу своему, но отомстила тому, кто дерзнул оскорбить его честь. Тем не менее, я думаю, было бы лучше обо всем сказать Ансельмо, хотя я ему уже намекала об этом в письме, которое писала ему в деревню. Если же он тогда не поспешил принять меры против зла, на которую я указывала, это, по-видимому, произошло вследствие того, что по доверчивости и доброте своей Он не хотел и не мог понять, чтобы в груди столь преданного ему друга могли таиться такие оскорбительные для чести его замыслы. И я сама долгое время не верила тому и не поверила бы никогда, если бы он в своей наглости не дошел до того, что обнаружил передо мною низкие свои поползновения подарками, широко вещательными обещаниями и неотступными слезами. Но зачем я говорю теперь все это? Разве смелое решение нуждается в каких-либо оправданиях? Конечно, нет. Итак, прочь, изменников! Ко мне мщение! Пусть войдет сюда вероломный, пусть явится, приблизится, умрет, погибнет, и пусть будет, что будет. Чистой была я отдана во власть тому, кого небо назначило мне в супруги, и чистой должна я расстаться с ним, даже если бы мне пришлось омыться в моей безвинной крови и в преступной крови самого вероломного из друзей, которых когда-либо видел свет. И говоря это, она ходила по комнате с обнаженным кинжалом, такими необычайными и странными шагами и с такими жестами, что, казалось, лишилась рассудка и походила скорее на бешеную убийцу, чем на нежную женщину. Ансельма, стоявший за драпировкой, за которой он спрятался, видел все это и был крайне изумлен, а то, что он видел и слышал, казалось ему вполне достаточным, чтобы рассеять даже более сильные подозрения, чем его. И он уже желал, чтобы Лотарио не явился, и испытание не было доведено до конца, опасаясь, как бы ни приключилось какое-нибудь неожиданное несчастье. Он хотел было показаться и выйти, чтобы обнять жену и все ей объяснить, но удержался, увидев, что Лионелла вошла в комнату, ведя за руку Лотарио. Лишь только Камила его увидела, она провела перед собой на полу большую черту и сказала: «Лотарио, заметь себе то, что я тебе скажу. Если ты осмелишься перейти через эту вот черту, или хотя бы приблизиться к ней, в тот же миг, как я увижу, что ты собираешься это сделать, я вонжу себе в сердце этот кинжал, который держу в руках. Прежде чем отвечать мне хоть слово, ты еще должен выслушать меня, и потом уже можешь говорить, что найдешь нужным. Во-первых, Лотарио, я желаю, чтобы ты мне сказал, знаешь ли ты мужа моего Ансельмо, и какого ты о нем мнения? И во-вторых, затем спрашиваю тебя, знаешь ли ты меня? Ответь на это, не смущаясь и недолго задумываясь, что мне ответить, так как не очень затруднительно то, о чем я тебя спрашиваю». Лотарио не был так неопытен, чтобы не догадаться с первой же минуты, когда Камила сказала ему, чтобы он спрятал Ансельму в уборной, что она, собственно, имела в виду, и поэтому он так ловко и хорошо сообразовался с ее намерениями, что они оба разыграли эту ложь лучше самой истины. Он ответил Камиле следующее: «Не думал я, прекрасная Камила, что ты позвала меня, чтобы спрашивать о вещах, столь далеких от намерения, с которым я сюда пришел. Если это ты делаешь, чтобы отсрочить обещанную мне милость, тебе следовало бы поступить таким образом раньше, так как ожидание желанного блага тем мучительнее, чем ближе надежда овладеть им. Но чтобы ты не говорила, что я не отвечаю на твои вопросы, скажу, что знаю твоего супруга Ансельмо, и мы дружны с ним с самых нежных лет. Не хочу ничего говорить о нашей дружбе, столь хорошо известной тебе, чтобы самому не свидетельствовать о том оскорблении, которое нанести ему вынуждает меня любовь. Это могучее оправдание самых величайших заблуждений. И тебя я знаю, и обладание тобою ставлю столь же высоко, как это делает и Ансельмо. Если бы это не было так, я, будучи тем, что я есть, не пошел бы из-за меньших чар, чем твои, против своего долга, против священных законов истинной дружбы. Теперь из-за столь могучего врага, как любовь, нарушенных и попранных мной. — Если ты сознаешься в этом, — ответил Камила, — смертельный враг всего, что по справедливости заслуживает любви, с каким же лицом осмеливаешься ты явиться перед той, о которой ты знаешь, что она зеркало, в которое смотрится тот, о ком ты не должен бы забывать, чтобы видеть, как мало причины у тебя оскорблять его? Но ах, я несчастная! Я догадываюсь, что тебя побудило отнестись с таким неуважением к самому себе. Верно, какое-нибудь легкомыслие мое, потому что назвать это нескромностью я не хочу, так как оно не могло произойти из обдуманного решения, а лишь из какой-нибудь неосторожности, незаметно совершаемой женщинами, когда они уверены в том, что им нечего остерегаться. А если это не так, скажи, о изменник, когда я отвечала на просьбы твои словами или знаком, которые могли бы возбудить в тебе хоть тень надежды на достижение твоих низких желаний? Когда твои слова любви не были строго и презрительно отвергнуты мною? Когда предавала я веру твоим многочисленным обещаниям или принимала еще более часто предлагаемые мне тобою подарки? Но так как мне кажется, что никто не может долго упорствовать в любовном искательстве, если его не поддерживает надежда, я готова приписать себе вину твоей дерзости, потому что, без сомнения, какая-нибудь неосторожность с моей стороны питала столько времени твои предосудительные старания, и поэтому я хочу наказать себя и обрушить на себя кару, которую заслуживает твоя вина. А чтобы ты, видя, насколько я жестоко отношусь к себе, понял, что мне нельзя иначе отнестись и к тебе, я решила позвать тебя сюда, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я хочу принести опозоренной чести моего благородного супруга, оскорбленного тобою как нельзя более преднамеренно, а также оскорбленного и мною по неосторожности, состоявшей в том, что я не сумела избежать случая, если только он действительно представился, который поощрил в тебе дурные твои намерения. Повторяю, подозрение, что какая-нибудь неосмотрительность с моей стороны пробудила в тебе твои безумные мысли, более всего меня мучит, и за это я главным образом желаю покарать себя собственными руками, потому что если бы это сделал другой палач, может быть, вина моя стала бы еще более гласной. Но прежде чем я это сделаю, я хочу, убивая себя, убить и увлечь с собой и того, чья смерть может вполне удовлетворить жажду мести, к которой я стремлюсь и на которую надеюсь, считая ее, где бы она ни была выполнена, за кару, обрушенную беспристрастным и неподкупным правосудием на того, кто довел меня до столь отчаянного шага. И говоря эти слова, она с неимоверной силой и быстротой бросилась на Лотарио с обнаженным кинжалом, с таким, казалось, пылким желанием вонзить ему в грудь этот кинжал, что даже у него самого явилось сомнение, притворно ли это с ее стороны или нет, и он был вынужден пустить в ход свою силу и ловкость, чтобы помешать Камилле ранить его. Она сумела так живо разыграть этот странный подлог и обман, что, желая придать ему окраску истины, вздумала оттенить его собственную своей кровью, так как, увидав, что ей нельзя, или притворяясь, что ей нельзя нанести удар Лотарио, она воскликнула: «Если судьбе не угодно полностью удовлетворить мое справедливое желание, по крайней мере, она не настолько могущественна, чтобы помешать мне удовлетворить его хоть отчасти». И, сделав усилие, чтобы вырвать из рук Лотарио кинжал, который он крепко держал, Она замахнулась им и, направив острие его себе в такое место, где нельзя было нанести глубокой раны, слегка вонзила его повыше левой ключицы, близ плеча, и тотчас же упала на пол, как бы лишившись чувств. Лотарио и Лионелло были да нельзя удивлены и смущены этим происшествием, все еще сомневаясь в истине его. Увидя Камиллу, лежащую на полу и обливающуюся кровью, Лотарио кинулся к ней, испуганный, тяжело дыша, чтобы выдернуть кинжал, но когда он увидел, до чего незначительная ранка, страх его исчез, и он опять изумился уму, хладнокровию и ловкости прекрасной Камиллы. Чтобы с своей стороны достойно разыграть роль, приходившуюся на его долю, он разразился продолжительным и полным скорби сетованием над телом Камиллы. Точно она была уже мертвая, осыпая проклятиями не только самого себя, но и того, кто был причиной всего случившегося. Зная, что его слушает его друг Ансельма, он говорил такие вещи, что всякий, слышавший их, больше пожалел бы о нем, чем даже о Камилле, хотя бы и считал ее мертвой. Лионелла подняла Камиллу и положила на кровать, умоляя Лотарио пойти привести кого-нибудь, кто бы мог тайно лечить ее, а также она спросила совета и мнения его, что сказать Ансельму об этой ране ее госпожи, если бы он случайно вернулся прежде, чем она вылечится. Лотарио ответил: «Пусть говорят, что хотят, так как он не в состоянии дать какой-либо полезный совет». Он только велел ей поскорее остановить кровь, потому что сам он решил уйти туда, где люди больше не увидят его. С видом величайшего огорчения и волнения вышел он из дому и, очутившись один, вдали от всяких взоров, не переставал креститься, изумляясь искусству Камиллы и ловкости Лионеллы. Он подумал, до чего должно быть теперь Ансельмо уверен в том, что его жена — вторая Порция, и ему хотелось поскорее с ним увидеться, чтобы вместе отпраздновать обман и истину, так искусно переплетенные вместе, что этого нельзя лучше вообразить себе. Лионелла, как сказано, остановила у своей сеньоры кровь, которой оказалось не больше, чем требовалось, чтобы придать ее обману правдоподобный вид, и, обмыв вином рану, она перевязала ее, как сумела, говоря такие речи, пока она перевязывала ее, что если бы им не предшествовали другие, они одни могли бы убедить Ансельма в том, что его Камилла — образец целомудрия. К словам Лионеллы присоединились и слова Камиллы, называвшей себя трусливой и малодушной, потому что у нее не хватило мужества, как раз в то время, когда мужество ей было наиболее необходимо, чтобы лишить себя жизни, ставшей ей столь ненавистной. Она спросила у своей прислужницы совета, говорить ей или нет обо всем случившемся дорогому своему супругу, но та посоветовала лучше не говорить ему, так как, сделав это, она поставит его в необходимость отомстить Лотарио. Отомстить ему нельзя иначе, как подвергая и себя опасности, а хорошая жена не должна давать своему мужу повода для ссор, напротив, она должна их предупреждать, сколько возможно. Камилла ответила, что совет Лионеллы кажется ей очень благоразумным, и она ему последует, но во всяком случае надо придумать, что сказать Ансельму относительно этой раны, которую он непременно увидит. На это Лионелла отозвалась, что она даже и в шутку не умеет лгать. — А я-то, сестра, — ответила Камилла, — разве я сумею? Никогда я не решусь ни сочинить, ни поддержать ложь, хотя бы это стоило мне жизни. Если же мы не в силах выпутаться из этого дела, не лучше ли нам сказать голую правду, чем быть пойманными во лжи? — Не тревожьте, сеньора, — ответила Лионелла, — до завтра я подумаю, что нам сказать. А быть может, потому что рано на таком месте удастся прикрыть ее так, чтобы Ансельма не увидел ее. И авось благосклонное небо окажет помощь нам в столь справедливых и честных наших желаниях. Успокойся, сеньора моя, и постарайся прийти в себя, чтобы господин мой не застал тебя столь взволнованной. Остальное же предоставь моим заботам и Господу Богу, который никогда не отказывает в своем покровительстве добрым намерениям. Ансельмо слушал и смотрел с величайшим вниманием на представление трагедии гибели его чести, трагедии, которую действующие в ней лица разыгрывали столь удивительной и искренней страстью, что, казалось, они действительно превратились в тех людей, которыми они прикидывались. С нетерпением ждал Ансельмо ночи, чтобы уйти из дому, повидаться с добрым своим другом, Лотарио, и вместе с ним порадоваться драгоценной жемчужине, найденной им в столь ярко обнаружившейся верности его супруги. Две женщины постарались доставить ему как можно скорее случай и возможность выйти из дому, и, воспользовавшись этой возможностью, он тотчас же побежал к Лотарио и, застав его так горячо, принимался обнимать его, наговорил ему столько о своем счастье и осыпал Камилу такими похвалами, что всего этого передать нельзя. Лотарио слушал, но не был в состоянии выказать какие-либо признаки радости, потому что не мог не вспомнить, как ужасно обманул своего друга и как несправедливо оскорбил его. Хотя Ансельмо и видел, что Лотарио не радуется, но подумал, верно, это происходит от того, что Камила ранена, и тому причиной был Лотарио. Поэтому он, между прочим, сказал ему, чтобы он не огорчался случившимся с Камилой, так как ее рана, несомненно, очень легкая, потому что госпожа и служанка сговорились скрыть ее от него. Следовательно, опасаться нечего, и пусть же он веселится и радуется вместе с ним, так как благодаря помощи рвению его он достиг величайшего счастья, какого лишь мог себе желать, и решил отныне не иметь других развлечений, как только писание хвалебных стихов в честь Камилы, чтобы увековечить ее в памяти грядущих веков. Лотарио похвалил его доброе намерение и сказал, что он, с своей стороны, поможет ему воздвигнуть столь великолепное здание. Таким образом, Ансельмо оказался столь отменно обманутым человеком, какой только мог быть в мире. Он сам ввел за руку к себе в дом того, кого считал орудием своей славы, между тем, как он был похитителем его чести, а Камила принимала Лотарио с выражением неудовольствия на лице, но с смеющимся сердцем. Этот обман длился еще некоторое время, пока по прошествии немногих месяцев колесо судьбы не повернулось, и злое дело, скрытое с таким искусством, не выступила наружу, а Ансельмо пришлось заплатить жизнью за безрассудное свое любопытство. Глава 35, в которой рассказывается о жестокой и необычайной битве Дон Кихота с несколькими бурдюками красного вина, и оканчивается повесть о безрассудно любопытном. Оставалось дочитать еще немного в повести, как вдруг из каморки, в которой покоился Дон Кихот, выбежал страшно оторопевший Санчо Панса и громко закричал: «Скорей, сеньоры, бегите и помогите моему господину, вступившему в самую сильную и ожесточенную битву, которую когда-либо видели мои глаза, клянусь Богом! Он нанес такой удар мечом великану, врагу сеньоры принцессы Микамиконы, что отрезал ему голову от туловища чисто-начисто, как репу!» «Что вы говорите, брат?» — сказал священник, оставив недочитанным конец повести. «В уме ли вы, Санчо? Как могло случиться, черт возьми, то, что вы говорите, когда великан отсюда за 2000 миль. Но в эту минуту они услышали сильный шум в комнате и крик Дон Кихота: «Стой, вор, злодей, трус! Теперь ты не уйдешь из моих рук! и твой палаш не поможет тебе. И, казалось, Дон Кихот наносил сильные удары мечом в стену. — Незачем вам тут стоять и слушать, — сказал Санчо, — а надо скорее идти и разнять дерущихся или же помочь моему господину, хотя теперь этого и не требуется, так как, без всякого сомнения, великан уже лежит мертвый и дает теперь отчет Богу за прожитую им и дурную его жизнь, потому что я видел, как текла кровь по полу. Отрезанная голова, упавшая в сторону, была величиной с большой бурдюк вина. — Пусть меня убьют, — сказал тогда хозяин постоялого двора, — если Дон Кихот или Дон Черт не проткнул одного из бурдюков с красным вином, которые стояли у изголовья его кровати. А разлитое вино, должно быть, показалось кровью этому доброму человеку. Тотчас же бросился он в комнату, а за ним и все остальные. Здесь они увидели Дон Кихота в самом странном в мире наряде. На нем была одна лишь рубашка, не столь длинная спереди, чтобы вполне прикрыть ему бедра, сзади же еще на 6 дюймов короче. Ноги его были длинные, худые, волосатые и не весьма чистые. На голове виднелась красная грязная шапочка, принадлежавшая хозяину двора. Вокруг левой руки было обвернуто одеяло, против которого Санчо питал злобу, и он хорошо знал, почему, а в правой руке он держал обнаженный меч, которым наносил удары во все стороны, сопровождая их восклицаниями, как будто он и в самом деле сражался с каким-нибудь великаном. Но лучше всего то, что глаза его были закрыты, так как он спал, ему снилось, что он вступил в битву с великаном. Его воображение было так упорно устремлено на приключение, которое он собирался довести до конца, что ему приснилось, будто он уже прибыл в королевство Микомикон и вступил в битву со своим врагом. И он нанес столько ударов бурдюкам в мыслях своих, нанося их великану, что вся комната была залита вином. Увидав это, хозяин двора пришел в величайшую ярость, бросился на Дон Кихота с сжатыми кулаками и начал так его бить, что если бы Карденио и священник не удержали его, сражение с великанами тут же бы и окончилось. Тем не менее, бедный рыцарь проснулся лишь тогда, когда цирюльник принес из колодца большой котел холодной воды и окатил его сразу с головы до ног, а это, хотя и разбудило Дон Кихота, но он не очувствовался еще настолько, чтобы сообразить, в каком он виде. Заметив, как он легко и скудно одет, Доротея не захотела войти смотреть на битву своего защитника с ее врагом, а Санчо, между тем, отыскивал голову великана по всему полу и, не найдя ее, сказал: «Я уже знаю, что все в этом доме очаровано, потому что в прошлый раз на этом самом месте, где я теперь стою, мне давали множество пинков и ударов, и я не знал, кто дает их мне, и никого не видел. Теперь же не могу найти головы, хотя и видел собственными глазами, как она была отрублена, и кровь текла из тела точно из фонтана». — О какой крови и о каком фонтане говоришь ты, враг Бога и его святых? — воскликнул хозяин двора. — Разве ты не видишь, вор, что это кровь и этот фонтан — ничто иное, как прорванные бурдюки и красное вино, затопившее комнату? — Желал бы я видеть плывущий в аду душу того, кто проткнул мои бурдюки. — Ничего не знаю, — ответил Санчо. — Знаю только, я буду так несчастлив, если не найду этой головы, что мое графство растает, как соль в воде. И Санчо бодрствующий был хуже своего господина спящего, так сильно овладели им обещания, данные ему Дон Кихотом. Хозяин двора пришел в ярость при виде хладнокровия оруженосца и беды, натворенной его господином, и клялся не быть уже тому, что случилось в прошлый раз, когда они уехали, ничего не заплатив. Теперь никакие привилегии их рыцарства не избавят их от уплаты за все, что они должны, и даже за то, что могут стоить пластыри, которые придется наложить на прорванные бурдюки. Священник держал за руки Дон Кихота, который, думая, что он уже завершил взятое им на себя дело и находится в присутствии принцессы Микомиконы, опустился на колени перед священником и сказал: «Ваше Величество, высокородное и достойное прославление сеньора, отныне вы можете жить в полной безопасности, так как презренное это существо уже не в состоянии нанести вам какого-либо зла. И я также с сегодняшнего дня освободился от данного вам слова, потому что с помощью Всевышнего Бога и благодаря поддержке той, которую я живу и дышу, мне удалось так хорошо исполнить свое обещание». — Не говорил ли и я то же самое? — сказал Санчо, услыхав это. — Ведь я же не был пьян. Посмотрите, не посолил ли уже впрок мой господин великана. С быками все благополучно, и мое графство не уйдет от меня. Кто бы мог удержаться от смеха при виде безумия обоих их и господина и слуги? Все смеялись, исключая хозяина двора, который посылал себя к черту. Наконец цирюльник, Карденью и священник с немалым трудом добились того, что уложили в постель Дон Кихота, а он тотчас же и заснул с признаками величайшего утомления. Они оставили его спать и вышли к дверям постоялого двора утешать Санчо Пансо в том, что он не нашел головы великана, хотя еще большего труда стоило им успокоить хозяина двора, который был в отчаянии от внезапной гибели своих бурдюков. А хозяйка громко вопила: «В несчастную минуту и в недобрый час явился ко мне в дом этот странствующий рыцарь. Желала бы я, чтобы никогда мои глаза не видели его, который так дорого обошелся мне. В прошлый раз он уехал, не заплатив за ночлег и ужин для него и для оруженосца, за солому и ячмень для лошади и для осла, говоря, что он рыцарь, искатель приключений. Да пошлет Бог злоключений ему и всем искателям приключений, сколько бы их ни было на свете. И он не обязан платить за что бы то ни было так, будто бы это написано в правилах странствующего рыцарства. А теперь из-за него пришел вот этот сеньор, унес у меня мой хвост и возвратил мне его общипанным, с убытком больше, чем на полреала, так как он уже не может служить для того, для чего предназначал его мой муж. В заключении и дополнении всего у меня протыкают бурдюки и проливают мое вино. Хоть бы видеть мне пролитой его кровь. Но пусть он себе не воображает, клянусь прахом моего отца и душой моей матери, на этот раз они заплатят мне за все до последнего гроша. Или же меня не будут звать, как меня зовут, и я не буду дочерью того, чья я дочь». Эти и тому подобные причитания хозяйка двора выкрикивала в величайшем гневе, причем ей вторила добрая ее служанка Мариторнос. Хозяйская же дочь молчала и только время от времени улыбалась. Священник водворил спокойствие, обещав хозяевам уплатить, насколько может, за все их убытки и за бурдюки, и за вино, и в особенности за повреждение хвоста, который они так высоко ценят. Доротея утешила Санчо Панса, сказав: «Лишь только подтвердится, что его господин действительно отрубил голову великану, она вступит в мирное владение своим королевством, обещает дать ему лучшее из графств в ее государстве». Санчо утешился этим и уговаривал принцессу не сомневаться в том, что он действительно видел голову великана, и как дальнейшее доказательство привел еще, что борода у него доходила до пояса, А если не находит голову, то потому только, что все совершающееся в этом доме происходит путем волшебства, как он в этом убедился прошлый раз, когда останавливался здесь». Доротея ответила, что и она так думает, и пусть он не тревожится, потому что все пойдет хорошо и устроится к полному его удовольствию. Когда все успокоились, священник пожелал дочитать повесть, так как он видел, что там осталось немного. Корденио, Доротея и все остальные просили его докончить, и чтобы доставить удовольствие им всем, а также и самому себе, он продолжал читать рассказ, в котором говорилось следующее. Вполне убедившись в добродетели Камилы, Ансельмо с того времени повел беззаботную и счастливую жизнь. Камила намеренно встречала Лотарио с суровым лицом, чтобы Ансельмо думал о ее чувстве к Лотарио, противоположной тому, что было в действительности, и желая еще больше подкрепить его в этом мнении. Лотарио просил разрешения не бывать у него в доме, так как неудовольствие, доставляемое Камиле его посещениями, чересчур очевидно. Но обманутый Ансельмо настоял, чтобы друг его не делал этого, и таким образом он на тысячи ладов являлся творцом собственного своего бесчестия, воображая при этом, что он создал свое счастье. Между тем нахальство Лионеллы, видевшей, что никто не мешает ее связи, выросло до того, что она, не обращая ни на что внимания, дала полную волю своей страсти, уверенная, что ее сеньора не только покроет ее, а даже и укажет ей средства, как с наибольшей безопасностью приводить в исполнение ее любовные затеи. Наконец, однажды ночью Ансельмо услышал шаги в комнате Лионеллы, и когда он захотел войти, чтобы посмотреть, кто там ходит, он почувствовал, что дверь держит. Это обстоятельство еще более усилило его решимость открыть дверь, и он так сильно налег на нее, что она распахнулась. И в ту минуту, когда он вошел, он увидел, что какой-то человек выпрыгнул из окна на улицу. Бросившись поспешно за ним, чтобы настичь его или узнать, кто он такой, Ансельмо не мог сделать ни того, ни другого, потому что Лионелла ухватилась за него, говоря: «Успокойся, сеньор, не сердись и не преследуй того, кто выпрыгнул из окна. Это дело касается меня и даже очень близко, потому что это мой супруг». Ансельмо не поверил ей и, ослепленный гневом, выхватил кинжал, угрожая им Лионелле и требуя, чтобы она сказала ему всю истину, а если нет, он убьет ее. В страхе, сама не зная, что она говорит, Лионелла воскликнула: «Не убивай меня, сеньор, я сообщу тебе вещи столь важные, что ты не можешь и вообразить их себе». — «Говори сейчас же», — сказал Ансельмо. — «А нет, готовься умереть». — «Сейчас мне это невозможно», — ответила Лионелла. — «Я слишком смущена. Оставь меня до завтра. Тогда ты услышишь от меня такие новости, которые изумят тебя. И не сомневайся, что тот, кто выпрыгнул из окна, молодой человек здешнего города, давший мне слово жениться на мне». Эти уверения успокоили Ансельмо, и он согласился ждать до срока, о котором просила его Лионелла, так как ему и в голову не приходило, что он может услышать дурное о Камиле, будучи уверен и убежден в ее добродетели. Итак, он вышел из комнаты и запер в ней Лионеллу, говоря ей, что не выпустит ее оттуда до тех пор, пока она не скажет ему все, что обещала сказать. Тотчас же отправился он к Камиле сообщить ей, как он это и сделал, все то, что случилось с ее девушкой, и обещание, данное ей, рассказать ему какие-то необычайно важные вещи. Смутилась ли Камила или нет, Говорить об этом незачем. Страх и ужас, охватившие ее, были так велики, что она уверенная и не без основания в том, что Лионелла расскажет Ансельмо все ей известное об ее измене, не имела мужества выждать, окажется ли ее подозрение верным или нет, и в ту же ночь, лишь только увидела, что Ансельмо заснул, собрала лучшие драгоценности, бывшие у нее, а также немного денег, и никем не замеченная ушла из дому и отправилась к Лотарио, которому рассказала все, что случилось, умоляя его или укрыть ее в безопасном месте, или же бежать с нею вдвоем туда, где бы гнев Ансельмо не мог их настигнуть. Замешательство, в которое Камила привела Лотарио, было так велико, что он не мог ответить ей ни слова, еще менее сообразить, на что ему решиться. Наконец он предложил Камиле отвезти ее в монастырь, в котором сестра его была игуменьей. Камила согласилась, и с поспешностью, требуемой обстоятельствами, Лотарио отвез ее туда и оставил в монастыре. Сам же тотчас же покинул город, не сообщив никому о своем отъезде. Когда рассвело, Ансельмо, не заметив, что Камилы нет около него, побуждаемый желанием узнать, что ему скажет Лионелла, встал и пошел туда, где он ее запер. Открыв дверь, он вошел в комнату, но уже не нашел в ней Лионеллы, а увидел за окошком лишь несколько связанных вместе простынь, доказательство и знак того, что она спустилась по ним из окна и убежала. Тотчас же он сильно раздосадованный вернулся сообщить об этом Камиле, но, не найдя ее ни в постели, ни во всем доме, был страшно поражен. Он спросил о ней домашнюю прислугу, однако никто не мог сообщить ему что-либо на его расспросы. Случайно, в то время как он искал Камилу, он увидел, что сундуки ее раскрыты, и там не хватает большей части ее драгоценностей. Тут он окончательно понял свое несчастье, и что не Лионелла была тому причиной. И тогда он, так и не кончив одеваться, печальный и задумчивый, поспешил к другу своему Лотарио, чтобы сообщить ему о своем несчастье. Но когда он его не застал, а прислуга сказала ему, что Лотарио в эту ночь скрылся из дому, взяв с собой все свои деньги, он чуть не сошел с ума. В довершении всего, когда он вернулся домой, он не нашел здесь никого из всех своих слуг и служанок. Дом его стоял пустой и покинутый. Он не знал, что думать, что говорить, что делать, и мало-помалу ум у него стал мутиться. Размышляя, он увидел себя лишенного в одно мгновение жены, друга и слуг, покинутого, как ему казалось, небом, расстилавшимся над ним, а главное, лишенного чести, потому что в бегстве Камилы он видел свою гибель. Наконец, долгое время спустя, он решил ехать в деревню к приятелю, у которого он жил, когда сам подал тот повод, от которого и возникло все его несчастье. Заперев двери своего дома, он сел верхом на лошадь и стесненным сердцем пустился в путь. Но едва проехал полдороги, как подавленный своими мыслями, он был вынужден сойти с лошади и, привязав ее к дереву, упал у ствола его на землю, испуская горькие и жалобные стоны. Здесь он пролежал почти до наступления ночи, когда увидел человека, едущего верхом из города. Поклонившись ему, он спросил, какие новости во Флоренции. Горожанин ответил: «Самые, что ни на есть, странные, каких уже давно не было слышно, потому что везде рассказывают, будто Лотарио, этот столь преданный друг Ансельмо Богатого, который жил близ Сан-Хуана, увез ночью Камилу, жену Ансельмо, и сам Ансельмо тоже исчез». Все это узнали от горничной Камилы, задержанной сегодня ночью по приказанию губернатора, когда она спускалась на простынях из окна в доме Ансельмо. Не могу вам в точности передать, как все это случилось, знаю только, что весь город поражен этим событием, потому что никто не мог ожидать подобного поступка от столь нежной и задушевной дружбы этих двух молодых людей, дружбы, бывшей, как говорят, такой необычайной, что Лотарио и Ансельмо не звали иначе, как только два друга. — Знают ли, быть может, — спросил Ансельмо, — по какой дороге бежали Камила и Лотарио? — Ничего не знают, — ответил горожанин, — хотя губернатор и принял все меры, чтобы разыскать их. — Приезжайте с Богом, сеньор, — пожелал Ансельмо. — Оставайтесь с ним, — ответил горожанин и поехал своей дорогой. Эти ужасные новости довели Ансельмо до такого состояния, что он не только чуть не сошел с ума, но едва не покончил с собой. Наконец он поднялся с трудом и добрался до дома своего приятеля, который еще ничего не знал о его несчастье. Но когда он увидел его такого бледного, изможденного, изменившегося в лице, он понял, что какое-то страшное горе угнетает его. Ансельмо пожелал тотчас же лечь в постель и попросил дать ему письменные принадлежности. Так и сделали, оставив его в постели и одного, потому что он этого хотел, а также он желал, чтобы заперли двери. Когда он остался один, мысль о его несчастье до того мучительно овладела всем его существом, что он не устоял против своего горя и ясно понял — наступает конец его жизни. И так он решил дать отчет о причине своей странной смерти и начал писать, но прежде чем он успел докончить изложение того, что хотел, дыхание его прервалось, и он погиб жертвой горя, причиненного ему его безрассудным любопытством. Когда хозяин дома увидел, что уже поздно, Ансельмо все еще никого не зовет, он решился войти к нему узнать, не сделалось ли ему хуже, и нашел его лежащим ничком, одна половина тела в постели, а другая на письменном столе, на котором находился также и открытый, исписанный лист бумаги, а в руке он еще держал перо. Хозяин подошел к нему, окликнул его, взял за руку, но, видя, что он не отвечает, и уже холодный, понял, что он умер. Изумленный и крайне огорченный, он позвал своих слуг, чтобы сообщить им о несчастье, постигшем Ансельмо. И, наконец, он прочел бумагу, которая, как он признал, была написана рукой Ансельмо, а в ней заключалось следующее. «Глупое и безрассудное желание отняло у меня жизнь». Если известие о моей смерти дойдет до слуха Камилы, пусть она знает, что я простил ей, потому что она не была обязана делать чудеса, и я не должен был требовать от нее, чтобы она их делала. А так как я сам виновник своего бесчестия, то нет причины, чтобы... На этом месте обрывалось письмо Ансельмо, из чего можно было заключить, что не успел он кончить свои фразы, как уже кончилась его жизнь. На следующий день приятель Ансельмо уведомил о его смерти родственников его, которые уже знали несчастье, случившемся с ним, и о том, в каком монастыре скрывается Камила. Она чуть было не последовала за своим супругом в этом для всех неизбежном путешествии, не вследствие известия о его смерти, а вследствие того, что она узнала о своем отсутствующем друге. Говорят, что хотя она и овдовела, но не хотела покинуть монастырь, а еще менее постричься в монахини, пока, спустя короткое время, не получила известие о том, что Лотарио убит в сражении, данном маршалом Латреком великому капитану Гонсало Фернандесу Кордовскому в королевстве Неаполитанском, куда отправился поздно раскаявшийся друг Ансельмо. Как только Камила узнала об этом, она постриглась и вскоре затем рассталась с жизнью под жестоким гнетом печали и горя. Таков был конец всех их, проистекший из столь безрассудного начала. «Мне нравится эта повесть», — сказал священник. «Но я не могу убедить себя, чтобы это была правда. Если же это вымысел, автор неудачно его придумал, так как нельзя себе представить, чтобы нашелся столь глупый муж, который захотел бы сделать такой опасный опыт, какой сделал Ансельму. Если бы случай этот произошел между любовником и его дамой, это можно было еще допустить. Но между мужем и женой тут есть нечто едва ли возможное. Что же касается изложения рассказа, я его нахожу удовлетворительным».